Глава 9. Часть мест в одной из лож для зажиточных крестьян действительно пустовала, и эти пустые сиденья, обитые дорогой даже на вид алой тканью, окружали семью Ланских со всех сторон. Но учитывая, что на турнир Сергей Александрович явился вместе с супругой-простолюдинкой, можно было догадаться, ради чего соседние места были выкуплены. Он просто не хотел, чтобы косые взгляды высокородных смущали Анастасию Потаповну на протяжении всего мероприятия. Довольно галантно и осмотрительно с его стороны. С другой стороны, к этому они уже должны были привыкнуть, но раз есть возможность, то почему бы и нет? Вид отсюда, как и уверяла меня Алиса, открывался хороший. Каждый уголок арены был виден как на ладони, а потому совсем не удивительно, что за места в этой ложе нужно было раскошелиться. «Рад, что вы приняли наше приглашение, Влад Николаевич», — сдержанно поприветствовал меня старший Ланский, а младший при виде нас тут же подорвался с места и поспешил пожать мне руку, при этом открыто улыбаясь моей сестре. «Все потому, что во время танцевального вечера мы пообещались стать дорогими друзьями», — выдал Даниил. «Так ведь, Влад?» Сомневаюсь, что давал подобное обещание вообще кому-либо в своей жизни, но портить атмосферу не стал, просто уселся между ним и Сергеем Александровичем. Алиса расположилась по левую руку от Даниила, а наши гвардейцы позади. «Уверен, что у ваших бойцов есть все шансы добраться до вершины турнирной таблицы», подметил Сергей, как бы, между прочим, «их боевому опыту можно лишь позавидовать, раз уж брешь в эпицентре с годами стала для них сродни отчему дому». «Ваши люди тоже принимают участие?» — решил я поддержать диалог. «Верно, пятерым моим оболтусам тоже не помешало бы получить новый опыт. И со всеми новыми рекрутами я поступаю подобным образом ежегодно». «Сказать по правде, отец — один из ведущих меценатов этого турнира», — вклинился Даниил в наш разговор. «И даже места в этой ложе нам достались практически даром. Поэтому ни в чем себя не стесняйте», — бросил он неоднозначный взгляд на мою сестру. И щеки Алисы в тот же миг зарделись легким румянцем. Вероятно, мои слова о потенциальном кандидате в женихи уже не казались всего лишь шуткой. Хотя их с Алисой разница в возрасте все же не могла не смущать. 8 лет. Вряд ли моя сестрица на полном серьезе заинтересуется вчерашним выпускником гимназии. Что же касается вклада Ланских в сегодняшний турнир, полагаю, они попросту могли себе такое позволить, в отличие от обнищавших князей вроде нас. Золоторудные шахты наверняка приносили им немалую прибыль, которую даже девать было некуда, кроме как вкладывать ее в приумножение репутации рода. И это ведь не считая их рейдов в бреши, где этот род тоже зарабатывал немало. Во все времена мероприятия, подобные этому, обладали чудесной силой сплачивать народ, усмехнулся Сергей Александрович в густые усы. Великородный ты или простолюдин, от занимательного зрелища вас будут охватывать одинаковые эмоции. Довольно прогрессивные взгляды на общество у человека столь высокого положения. Хотя раз уж он без сомнений взял в жены простолюдинку и принял в свой род на равных, лицемерием здесь и не пахло. Это было уважаемо. Трибуны арены постепенно заполнялись все новыми и новыми зрителями. Простолюдины обмахивались всем, что под руку попалось, сидя на солнечной стороне, а высокородные аналогично изнывали от жары на теневой. Наши же головы прикрывал плотный тканевый навес. Слуги сновали рядом, держа в руках подносы с прохладительными напитками на зачарованной ледяной подложке, которая даже в такой палящей зной не растаяла бы. Нет, при всем желании равноправия в настолько разношерстном обществе добиться не удалось бы. Если бы что-то подобное и произошло бы, то еще очень и очень не скоро. Вряд ли наше поколение до этого доживет. Касательно союзного договора, который нам так и не довелось обсудить ранее, на пониженных тонах затронул старший Ланский животрепещущую для меня тему. Младший представитель этого семейства уже в красках делился с Алисой ожиданиями от предстоящих боев, активно при этом жестикулируя. Мне тут пришла в голову одна мысль. Лишние деньги меня на данный момент времени не интересуют, а вот улучшение боевых навыков моих бойцов очень даже. Что скажете насчет того, чтобы заключить сегодня пари, Влад Николаевич? Пари? Ведь если ваши люди хорошо проявят себя на турнире, только дурак усомнится в исключительных качествах вашей тренировочной программы. В таком случае я предложил бы организовать совместные тренировки наших гвардейцев. Это также позволило бы убить двух зайцев одним выстрелом, потому что Даниил тоже мог бы принять в них участие и преуспеть в искусстве фехтования. Если брать во внимание близость нового мора, то предложение Сергея Александровича казалось выигрышным для обеих сторон. Со знаниями о порождениях бездны, полученных от моих людей, их шансы на выживание ощутимо повысились бы. Ну а сам факт заключения союзного договора обязал бы Ланских оказать нам посильную помощь в обороне родных земель, как только орда демонических тварей хлынет на них. Заманчиво, не спорю. Однако меня все еще одолевали сомнения, что наши бойцы сумеют достичь верхних строк турнирной таблицы после недельной подготовки. Одной лишь веры в победу тут недостаточно, как я уже успел подметить ранее. Ланский терпеливо ожидал моего ответа, и в конечном итоге «Я согласен с вашими условиями», — кивнул я. «Мы объединим силы, если мои бойцы придутся вам по душе, Сергей Александрович. Если же нет, то я постараюсь принять поражение с достоинством». «Вот они, слова не мальчика, но мужа», — улыбнулся мужчина. «Правда ведь, сын?» «А?» — откинул Даниил голову назад, но, встретившись с пытливым взглядом отца, так и не понял, чего от него хотят. «Ты что-то сказал?» «Ничего, это я так. Можешь не отвлекаться». «Хорошо. Вернулся парень к увлекательному разговору с Алисой. «Так на чем я там остановился?» «На идее твоего одногруппника проникнуть в женское общежитие под покровом ночи», — быстро подсказала ему там. «Ах, да. Разумеется, я сразу же поторопился высказать ему свое несогласие». Мне оставалось только закатить глаза, не вдаваясь в подробности его рассказа. Несогласие он свое высказать решил. Ага, наверное, Алиса, напротив, еще сильнее зауважала его, присоединись он к этой сомнительной авантюре. Таких женщин, как она, привлекают всякие интригующие приключения. Боевая она у меня, и этого не изменить. К этому моменту на обзорную башню в дальней части арены наконец-то вышел Герольд-распорядитель, ведущий и судья сегодняшнего турнира. Но прошло некоторое время, прежде чем зрители на трибунах затихли, приготовившись внимать ему. Да и мне предстояло хорошенько сосредоточиться. Все-таки исход сегодняшнего турнира после заключенного с Сергеем Александровичем пари теперь волновал меня не менее сильно, чем самих участников. Даже сам не думал, что так сложится. Мы просто обязаны показать наилучшие результаты, и даже призовая сумма в 2500 рублей временно отошла для меня на второй план. «Внимание! Внимание, господа и дамы!» — прогремел Герольд на всю арену, сконцентрировав потоки энергии на голосовых связках. «Сегодня мы собрались здесь, в славном городе Иркутске, на открытии праздника силы и доблести, дабы отметить лучших сынов Великой Российской империи. Смелые бойцы со всех уголков губернии Иркутской прямо на ваших глазах готовы засвидетельствовать вам свою отвагу, стойкость и мужество, сойдясь в честных поединках за звание лучшего из лучших». Излишняя, как по мне, помпезность для местечкового турнира вроде нашего. Несмотря на четкую дикцию, речь распорядителя с первых же секунд начала скорее отталкивать, нежели привлекать, так что особо я не вслушивался. «Некоторые из них вошли под своды арены безымянными бойцами, но лишь пятеро из них смогут покинуть ее победителями и навеки вписать свои имена в историю империи, а также забрать причитающуюся победителям сумму в 3000 рублей». «Уже 3000?» «3000 рублей!» — ошарашенно повторила Алиса, будто бы смакуя озвученную сумму. «Да, мелочь, но приятно». Беззлобно и не особо задумываясь над тем, что произнес, вбросил Даниил очередную хохму, и мы с сестрой синхронно опалили его жестким колючим взглядом. «Так пусть здесь и сегодня восторжествуют справедливость и благородство, как было завещено нашими предками, под взором всевидящих двух сестер, воинственной старшей и милостивой младшей, да сойдутся они в бою до первой крови. Ура его императорскому величеству Георгию Михайловичу Романову! Традиционный ежегодный иркутский турнир объявляется открытым». Ну да, как же без этого, чтобы воспеть дифирамбы церкви и императорской семье, двум важнейшим столпам власти в империи. Далее распорядитель ознакомил зрителей с правилами, которые должны были соблюдаться неукоснительно, но по большей части с категорическими запретами во время проведения поединков. Например, нанесение смертельных ранений или увечий каралось не только дисквалификацией участника, но и взятием под стражу с дальнейшим судебным разбирательством после турнира. Насмешки и оскорбления между участниками не приветствовались, поскольку оскорбление в таком случае адресовывалось роду, к которому принадлежал боец. Одаренным же зрителям запрещалось влиять на ход поединка дистанционно при помощи магии, а всем без исключения создавать помехи вроде брошенного с трибун на арену мусора. Также упоминание в торжественной части боя до первой крови было не более чем красным словцом. На самом же деле, неважно, сколько крови прольют оба участника сражения. Главное — оттеснить противника за границы турнирного круга, который увеличивался в зависимости от количества бойцов на арене, и при этом ненароком не прикончить оппонента в процессе. Размеры кругов варьировались от дуэли до поединка 5-5, увеличиваясь в диаметре соответственно. Оружие выбиралось для каждой пары путем жеребьевки. Потому боец должен был одинаково хорошо владеть как режущим и колющим, так и дробящим, включая навыки щитовой обороны. В общем и целом, ничего нового из перечня правил я не узнал. Еще Алиса проводила для меня краткий экскурс в них неделю назад перед началом тренировок, а все наши тренировки проводились с учетом диаметров турнирных кругов, размеры которых оговаривались заранее и заверялись на уровне имперской герольдии. Так что касательно ограничений, никаких проблем у моих людей возникнуть не должно. Привыкнуть к боям в схожих условиях они успели. «Что, уже начали нервишки шалить?» — поддела меня сестра. Я не сразу понял, что она имеет в виду, пока не глянул себе под ноги. Мои стопы сейчас машинально отбивали по полу четкий ритм, хотя сам я был уверен в своей непоколебимости и бесстрастном отношении ко всему происходящему. Неужели Сергей Александрович намеренно подбил меня на пари, чтобы исход этого турнира заинтриговал меня в той же мере, что и его? «Даже не пытайся», — отмахнулся я от Алисы, как от назойливого комара. «Мои мысли сейчас совершенно о другом». «А в первом бою встретятся», — выдержал Герольд драматическую паузу, во время которой все зрители затаили дыхание. «Андрей Тихомирович Вязов, гвардеец рода Ланских, и Ярослав Савельевич Шелестов, гвардеец рода Орловых». «Первый же бой», — усмехнулся старший Ланский в усы. «Что ж, поглядим, поглядим». «Гвардейцы не из числа бывших простолюдинов с фамилиями. У нас к таковым из всей гвардии относился лишь Ковалев. Сильная заявка на победу с обеих сторон, но не ключевой фактор. Все же профессионально обученный простолюдин дал бы фору многим представителям мелкого дворянства. Вот решетка со стороны помещения для участников медленно поднялась, и оба представленных зрителям бойца вышли на ристалище под бурные аплодисменты, затем встали по центру турнирного круга на расстоянии пары метров друг от друга и приготовились к сигналу начала поединка. Каждый был вооружен мечом и щитом, такое оружие для них было определено случайным образом путем жеребьевки. Мельком я глянул на Сергея Александровича, который казался сейчас максимально расслабленным и не особо заинтересованным в происходящем, но нет. В глазах мужчины я видел нечто большее, а именно безоговорочную уверенность в победе. По крайней мере, волнения своего он не выдавал ни единым мускулом. «И... бой!» — прогремел голос распорядителя по всей арене, знаменуя тем самым начало первого поединка. Не промедлив ни секунды, гвардейцы скрестили мечи. Мне и самому хотелось оценить отобранного Ланским бойца, хотя, честно говоря, первую половину боя складывался явно не в его пользу. Он сильно уступал гвардейцу Орловых в телосложении, а потому напористыми и агрессивными выпадами его довольно легко удалось практически оттеснить к границе турнирного круга. Казалось бы, еще один шаг, и победа достанется коренастому Шелестову, но... В какой-то момент, будто бы по команде, Вязов перешел из глухой обороны в нападение. Щитом, которым он ранее отражал атаки оппонента, мужчина принялся орудовать в связке с мечом, да еще и настолько умело, что противник едва успевал защищать корпус от града обрушившихся на него ударов. Мужчина просто никак не успевал перестроиться под новый рисунок боя. Создавалось впечатление, что, держа оборону, гвардеец Ланских просто изучал технику своего соперника и в критический момент воспользовался наблюдениями, чтобы эффективно контратаковать. Не прошло и пары минут, как правая нога Шелестова скользнула за границу круга, и под бурные аплодисменты зрителей победителем первого боя был объявлен Вязов. А так ли сильно бойцы Ланских нуждаются в совместных тренировках с моими людьми? «Допустить столько ошибок!» Вместо ожидаемой похвалы покачал головой Сергей Александрович. «Не будь Андрейка таким тугодумом, сумел бы завершить этот поединок и за меньшее время. Лелею надежду, что остальные меня так не опозорят». И тут у меня возник резонный вопрос. Если он остался неудовлетворенным такой легкой победой, то каковой бы тогда стала реакция на поражение? Задавать его я, впрочем, не стал. А по мне, так лучше лишний раз поосторожничать, нежели зазря лезть на рожон, — сознанием дела подметила Алиса, вскинув указательный палец. Повстречай вы стаю озлобленных гончих, именно такого подхода бы и придерживались, чтобы рукой не угодить в оскаленную пасть. Не удивлен, если вы судите об этом по личному опыту, Алиса Николаевна, — усмехнулся тот, и в глазах мужчины заплясали азарные искорки. Наслышан, что вам уже лично доводилось брать под командование целый отряд, но турниры и условия реального боя кое в чем все же различаются. В случае ничьей на последнем этапе приоритет отдается бойцам, справившимся со своими противниками за меньшее время на первом. Настала очередь Даниила блеснуть знаниями. Хотя ничья на подобных турнирах возникает крайне редко, практически никогда. «Ничья, значит?» — задумчиво протянул я. Когда все участники обеих команд одновременно выбывают из боя? Или когда они бьются в круге до последнего, выходя за временные рамки продолжительности турнира, дополнил парень. Самый продолжительный бой 5-5, к примеру, составил около 1,5 часа. В конце концов, распорядитель прервал его самостоятельно, настолько он измотал зрителей. Победу в том случае отдали команде, отличившейся в дуэлях. Занимательный факт. Ведь о временных ограничениях я сейчас услышал впервые. Удивительно, насколько была сильна воля к победе у сражавшихся тогда бойцов. Но, как я уже сказал, это скорее исключение, чем правило, развел руками Даниил. Вряд ли мы столкнемся с чем-то похожим сегодня. А я бы вот не зарекался. Обычно после таких пышущих уверенностью слов все происходит с точностью да наоборот. Закон подлости. Так это вроде бы называется. Кажется, что-то подобное слышал один из моих предков, но хоть убей, я не мог вспомнить, кто именно и где. Возможности наблюдать за ходом второго боя с прежней сосредоточенностью мне уже не дали. Все потому, что сразу после объявления имен участников с разведки вернулся Кайрос и с важным видом уселся на перила прямо передо мной, нагло перекрывая весь обзор. «Смотрю, ваше светлейшество тут вовсю развлекается, пока великий и ужасный Кайрос, лорд 13-го этажа, выполняет за него всякую грязную работу». Сходу зарядил он, а губы его расплылись в извечной клыкастой улыбке. «Бывший лорд 13-го этажа», — мысленно ответил ему, — «какие-то проблемы?» «Да нет, это я так. Лирическое, так сказать, отступление. Разумеется, всю порученную мне работенку я выполнил безукоризненно, как и ожидалось от великого и ужасного. Ближе к делу». «Что ж, раз ваше светлейшество так желает...» Сделал он особенный акцент на последнее слово. «В общей сложности 3 отряда наемников успешно прошли регистрацию на этот турнирчик. Ну, из тех, что привлекли мое внимание, без особой охоты начал демон вводить меня в курс дела, параллельно разглядывая свои когти. Первые по важности, но не по значению, именуют себя ненасытными любовниками, специализируются на выслеживании и устранении людей, скрывающихся в брешах. Короче говоря, действуют они как охотники за головами. Идеальная организованность, холодный профессионализм, ну и все в подобном духе». «То есть ты предлагаешь мне заручиться поддержкой наемников?» — перебил его. «Речь шла о вольных отрядах, Кайрос, состоящих предпочтительно из бывших гвардейцев, а не головорезов с большой дороги. Этим людям дорог только звон монет, и они с радостью перейдут на сторону моих противников, стоит им только заплатить больше». «Смею заверить, ваше светлейшество, что наемники, которых я взял на заметку, отряды с богатой историей и высокой репутацией. Элита среди них, которая гордится своей принадлежностью к группе. Разница между ними и, как вы выразились, головорезами довольно-таки существенная. Они дорожат своей репутацией и теми традициями, что сложились за время их существования». «И все же, не по душе мне была идея приводить таких ребят к порогу собственного дома. Особенно тогда, когда наемные убийцы неприятеля и так следуют за нами по пятам. Хотя, с другой стороны, что мешало мне использовать их, чтобы предупредить следующий удар и выследить охотников по мою душу, а также добраться и до самого заказчика?» «Понял, можешь продолжать». Далее Кайрос отметил ненормальных. Разношерстную группу бойцов из разных империй, которым даже утруждаться с сочинением названия для своего отряда не пришлось. Ненормальными их прозвали в народе. В состав их отряда входило всего 8 человек, и известны они были тем, что неизменно возвращались с порученных им заданий, изначально считавшихся смертельными. В самом турнире принимали участие лишь 6 неодаренных из их пестрой компании. Другие 2 вполне себе состоявшиеся маги, в регистрации которым, исходя из правил турнира, было категорически отказано. Ну и последними демон упомянул неких бешеных псов, Старейший, но до сих пор действующий отряд, состоящий из бойцов с крайне агрессивной и безбашенной тактикой. Их репутация строилась на принятии самых опасных заказов, которые они исполняли, не щадя ни себя, ни врага. Скорость, дикость и абсолютная боевая синхронизация, оставляющая после себя впечатление живого урагана, такую характеристику они заслужили от моего рогатого разведчика. Если хотите узнать мое мнение, то на вашем месте я обратил бы внимание именно на бешеных псов. Заискивающе склонил Кайрос голову на бок. При этом он настолько переигрывал, что невольно хотелось скривиться, но мне приходилось удерживать маску отстраненности. На самом деле их отряд куда древнее, чем может показаться. Ему уже около 400 лет. Но, что еще занимательнее, структура их командования основана на ритуальном бое. «Подозреваю, ты не упомянул бы об этой детали, покажись она тебе незначительной», — догадался я. «Истинно так! Ведь, чтобы занять место капитана, претендент должен победить действующего лидера в дуэли. Бой проходит с завязанной правой рукой и коротким ножом внутри ограниченного круга. Только выбив противника за его пределы или заставив сдаться, можно заполучить бразды командования. Я даже не знал, что люди такие выдумщики». «Звучит как вызов, не правда ли?» Изогнул демон бровь, причем вызов, который вам и самому интересно было бы принять. Действительно, неспроста Кайрос акцентировал внимание на этих ребятах. Если найти подход к первым двум отрядам пока что не представлялось возможным, то касательно бешеных псов лазейка у нас уже имелась. Учитывая их независимость и слаженность работы в команде, обычных предложений о сотрудничестве было бы недостаточно, да и лишних денег на продолжительный по времени найм целого отряда у нас на руках не водилось. С самого начала я предполагал, что действовать придется нестандартно, дабы склонить кого-нибудь из наемников на свою сторону, и вариант с проведением ритуального поединка казался очень даже привлекательным в сложившихся условиях. Доказать право на союз, не потратив при этом ни рубля, как и в случае с предложением Ланского, подобную возможность упускать не следовало, несмотря на всю опасность и безрассудность этой авантюры. Судя по реакции зрителей, второй бой уже подошел к концу, однако, когда Герольд озвучил участников третьего, я бросил на Кайроса красноречивый взгляд. В третьем бою должен был сражаться Родион, один из гвардейцев моего рода. «Понял, понял. Благодарности за столь ценные сведения я от вашего светлейшества. Так и не дождусь», — с обиженным видом покачал демон головой и почти сразу же хитро ухмыльнулся. «Но разве такой великолепный наставник, как я, может испытывать в них острую необходимость, если и без того осознает, насколько он хорош?» Щелчок пальцев, и Кайрос медленно растворился в теневой дымке. Последний же с глаз моих сгинула его раздражающая клыкастая лыба, на некоторое время зависшая в воздухе. Да, я понимал, сколь многим уже был обязан Кайросу. С первых же дней появления в моей жизни он оказывал мне всяческую поддержку, и я, безусловно, ценил его помощь. Однако демон есть демон, за кого бы он себя ни выдавал, друг или же враг, суть одна. Кто знает, вдруг от хладнокровного предательства его удерживала лишь прямая зависимость от меня. Ведь погибну я, и связанный со мной Кайрос также отправится следом в небытие. Я непроизвольно подался вперед, когда участники третьего боя вышли на центр турнирного круга с копьями в руках. Не скажу, что рассчитывал на скорую победу, но победа в принципе была нам необходима. И бой! Вот гвардейцы, а выступали мы сейчас против Разумовских, отшагнули друг от друга на относительно безопасную дистанцию и выставили копья перед собой. «Ну давай, Родион, докажи, что род Морозовых тоже способен на большее. Неважно, сколько времени на это уйдет, главное, не торопись, чтобы не совершить ошибок, которые в текущей ситуации могут стать фатальными». «Давай, Родион!» — аж с места подскочила Алиса, решив подбодрить нашего бойца. Глаза ее вспыхнули ярким огнем. «Уделай его! Уделай его!» Сергей Александрович тихо усмехнулся. Даниил уже победно вскинул кулаки, а я с прищуром покосился на сестрицу. Выражая поддержку таким своеобразным способом, она только от боя отвлечет. Да еще и себя не в лучшем свете выставит перед высокородными. Хотя стоило признать, что я также был повинен в ее безобразном поведении. Воспитанная собаками кошка скорее научится лаять, чем мяукать. В нашем же случае воспитанная гвардейцами высокородная женщина в должной степени не обучится хорошим манерам. Однако наш гвардеец пока что ни одной критической ошибки не допустил. Осторожными, но отточенными еще во время тренировок движениями, он шаг за шагом оттеснял своего оппонента к границам турнирного круга. Медленно, но эффективно, до сих пор не пропустив ни одного удара по корпусу. Очередной успешный контрудар значительно сократил расстояние до границы. Еще совсем немного, и бой можно будет считать завершенным в нашу пользу. Но тут гвардеец Разумовских зачем-то склонился к земле, затем сделал резкий выпад. Все произошло так быстро, что зритель вряд ли успел проследить за его действиями, в том числе и я сам. Зато за этот краткий миг наш боец будто бы потерял ориентацию в пространстве и пошатнулся в попытках протереть глаза. «Песок?» Временным замешательством Родиона как раз и воспользовался его оппонент. Секунда, и следом удар древком копья прилетел нашему бойцу под колени, выбивая почву из-под ног. Вот он уже плашмя лежит на земле, и даже невооруженным глазом можно было заметить, что его рука примерно по локоть оказалась за пределами круга. «Вот же», — выдавил я. «И победитель третьего боя — Павел Игнатьевич Харитонов!» Донеслись до меня следующие слова распорядителя невнятно и глухо, будто откуда-то издалека. «Гвардеец рода Разумовских! Поприветствуем же нового победителя!» Зрительские трибуны разразились бурными овациями. Ну, а мы с Алисой медленно переглянулись. На лице сестры застыла сейчас точно такая же гримаса, смесь удивления и разочарования. «Проиграть в первом же бою!» «Но как же так?»